М.Б. То не муза воды набирает в рот, то должно крепкий сон молодца берет. И махнувшая вслед голубым платком наезжает на грудь паровым катком. И не встать ни раком, ни так словам, как назад в осиновый строй дровам, и глазами по наволочке лицо растекается, как по сковороде яйцо. Горячее ли тебе под сукном шести одеял в том садке, где, Господь прости, точно рыба в воздух, сырой губой я хватал, что было тогда тобой? Я бы заячьи уши пришил к лицу, наглотался б в лесах за тебя свинцу, но и в черном пруду из дурных коряк я бы всплыл пред тобой, как не смог варяг. Но, видать, не судьба, и года не те. И уже седина, стыдно молвить, где больше длинных жил, чем для них кровей, да и мысли мертвых кустов кривей. Навсегда расстаемся с тобой, дружок. Нарисуй на бумаге простой кружок. Это буду я. Ничего внутри. Посмотри на него. И потом сотри. 1980 год.